Глава 34. Они явились в 6 утра в синих костюмах, как бригада гонконгских застройщиков, отрыли дверь собственными ключами и обступили своего прораба. Мистер Гидеон Кру, Гидеон рывком сел, у него разламывалась голова. Визит не сулил ничего хорошего. — В чем дело? — Вы пойдете с нами, — он недоуменно разглядывал делегацию. Грета крепко спала на своей половине кровати. — Нет, благодарю. Двое, стоящие по бокам от главаря, спокойно достали одинаковые 9-миллиметровые беретты. — Обойдемся без осложнений, это приличный отель. — Я могу одеться. Будьте так любезны. Он встал, шатаясь от похмелья. Нужно было оперативно разобраться в ситуации. Он надеялся на крепость сна Греты. Последствия ее пробуждения были непредсказуемыми. Решение требовалось незамедлительно. Как только меня посадят в машину, на мне можно ставить жирный крест. Можно принять душ. Нельзя. Гидеон хотел одеться за дверью гардеробной, но услышал: возьмите одежду сюда. Медленно двигаясь и при этом лихорадочно размышляя, он взял свой костюм за $4000, ботинки за 1000, галстук и прочее. Он столько потратил, что лишиться-то одежды было бы обидно. Пойдемте. Его взяли в плотный клещ. При выходе из номера в коридор конвейера спрятали пистолеты. На этаже их ждала просторная кабина лифта. Гидеон усиленно шевелил мозгами, но придумать ничего не мог. Ну, что устроить сцену в холле, бешено зарать, прикинуться похищенным, броситься на утек? Любой сценарий завершался смертью. В лучшем случае погрузкой в машину в бессознательном состоянии. У этих людей могла быть наготове более убедительная версия событий, не говоря о внушительных удостоверениях. Он обречен на проигрыш. Кабина лифта доставила всю компанию в холл. Двери разъехались, они вышли в мраморный холл. Снаружи выстроились 3 черных внедорожника, охраняемые людьми в синем, и Дона быстро повели к ним. Попытаться бежать, проверить, откроет ли по ним огонь. Он не знал, в Гонконге ни души, у него осталось всего $2000, мелочь для этих краев. Его сапают, не дав покинуть страну, и вышлют под его настоящим именем. Наши дни поддельный паспорт не раздобыть. Его вытолкали из дверей в направлении 3 поблескивающих черных катафалков.